Почему я всегда чувствую себя таким несчастным? Не мог бы ты все это с меня снять? Ответ содержится в самом твоем вопросе. Ты не хочешь принимать ответственность за собственное существо. Это должен сделать кто-то другой. И в этом единственная причина несчастья. Нет никакого способа сделать так, чтобы твое несчастье снял кто-то другой. Нет никакого способа сделать так, чтобы кто-то другой сделал тебя блаженным. Но если ты осознаешь, что ответственен за то, несчастен ты или блажен, никто не сможет ничего сделать. Твое несчастье – твое собственное действие. Твоим же действием будет и твое блаженство. Но принять это тяжело. Несчастье – мое действие? Каждый чувствует, что за его несчастье ответственны другие. Муж думает, что за его несчастье ответственна жена. Жена думает, что за ее несчастье ответственен муж. Дети думают, что за их несчастье ответственны родители. Родители думают, что за их несчастье ответственны дети. Все так запутывается. А каждый раз, когда за твое несчастье ответственен кто-то другой, ты не осознаешь, что, отторгая ответственность, ты теряешь и свободу. Ответственность и свобода – это две стороны одной монеты. И поскольку вы считаете других ответственными за собственное несчастье, именно поэтому существуют шарлатаны, так называемые спасители, посланники Бога, пророки, которые продолжают вам говорить: «Вам ничего не нужно делать, просто будьте моими последователями. Верьте в меня, и я вас спасу. Я ваш пастух, вы мои овцы». Странно, что ни один человек не выступил против таких людей, как Иисус Христос, и не сказал: «Совершенно оскорбительно говорить, что ты пастух, а мы овцы, что ты спаситель, а мы должны просто зависеть от твоего сострадания, что вся наша религия должна состоять в том, чтобы просто верить в тебя». Но поскольку мы всегда перекладывали ответственность за собственное несчастье на других, мы приняли и естественное этого следствие, что от других должно исходить и блаженство. Естественно, если от других исходит несчастье, то от других должно исходить и блаженство. Но что тогда делаете вы? Вы не ответственны ни за несчастье, ни за блаженство. В чем тогда вообще ваша функция? Зачем вы нужны? Просто чтобы быть мишенью того, чтобы кто-то делал вас несчастными, а кто-то другой помогал, спасал и делал блаженными? Неужели вы просто марионетка, все нити которой находятся в руках других? Вы неуважительны к своей человечности, вы не уважаете себя. У вас нет никакой любви к собственному существу, к собственной свободе. Если бы вы уважали собственную жизнь, то отказались бы от услуг всяких спасителей. Вы сказали бы этим спасителям: «Катитесь, спасите хотя бы себя, этого будет достаточно. Это моя жизнь, и я должен ее прожить сам. Если я сделаю что-нибудь неправильно, то переживу несчастье, я приму последствия своего неправильного действия без всяких жалоб». Может быть, именно так человек и учится, падая, снова поднимаясь, сбиваясь с пути, снова к нему возвращаясь. Вы совершаете ошибку. Но каждая ошибка делает вас более разумными, вы больше не совершите такой же ошибки. Если вы совершаете одну и ту же ошибку снова, это значит, что вы ничему не учитесь. Вы не используете разум, но ведете себя механически. Все мое усилие здесь состоит в том, чтобы возвратить каждому человеческому существу присущее ему самоуважение, которое оно отдало в случайные руки. И вся эта глупость начинается с того, что вы не готовы принять ответственность за собственное несчастье. Просто подумайте, нельзя найти ни единого страдания, за которое вы не были бы ответственны. Это может быть ревность, это может быть гнев, это может быть жадность. Но что-то в вас должно быть служит причиной, создающей это страдание. И приходилось ли вам когда-нибудь видеть, чтобы кто-нибудь в этом мире сделал кого-то другого блаженным? Это тоже зависит от вас, от вашего молчания, от вашей любви, от вашего мира, от вашего доверия. И случается чудо. Никто этого не делает. В Тибете есть прекрасная история о Марпе. Может быть, она недостоверна буквально, но она безмерно значительна. Меня не слишком волнует фактическая достоверность. Я помещаю ударение на значительность и истину, а это совершенно другое дело». Марпа услышал об одном мастере. Он находился в поиске, и он пришел к этому мастеру, сдался мастеру и сдался тотально. Он спросил мастера: «Что я теперь должен делать?» Мастер сказал: «Теперь, когда ты мне сдался, ты не должен ничего делать. Просто верь в меня. Мое имя будет для тебя тайной мантрой. Каждый раз, когда ты испытываешь затруднение, просто вспомни мое имя, и все будет хорошо». Марпа коснулся его ног. Он тут же это испробовал, потому что он был такой простой человек. Он пошел по реке. Другие ученики, которые были с этим мастером много лет, не могли поверить своим глазам. Он шел по воде. Они сказали мастеру: «Ты не понял, что это за человек? Это необычный человек. Он ходит по воде». «Что?» — сказал мастер. Все они прибежали к реке, а Марпа ходил по воде, распевал песни, танцевал. Когда он вернулся на берег, мастер спросил его: «В чем твой секрет?» «Какой секрет?» — сказал Марпа. «Это тот самый секрет, который ты мне дал, твое имя. Я вспомнил тебя. Я сказал: мастер, позволь мне ходить по воде. И это случилось». Мастер не мог поверить, что это могло совершиться его именем. Он сам не мог ходить по воде. Но кто знает? Он никогда не пытался. Он решил, что лучше будет попробовать еще несколько вещей, прежде чем пытаться самому. И он сказал Марпе: «Сможешь ли ты спрыгнуть вон с того утеса?» «Все, что ты скажешь», — ответил Марпа. Он взобрался на утес и спрыгнул, и все они стояли в долине в ожидании. От Марпы останутся только кусочки. Чудом будет, даже если они найдут от него кусочки. Утес был очень высокий. Но оказалось, что Марпа улыбается, сидит в позе лотоса. Он приземлился прямо под деревом в долине, он сидел под деревом. Все они окружили его. Его осмотрели, ни царапины. Мастер сказал: «Это действительно что-то. Ты использовал мое имя?» «Это было твое имя», — сказал Марпа. Мастер сказал: «Этого достаточно. Теперь попытаюсь я». И он шагнул в реку и тут же пошел ко дну. Марпа не мог поверить своим глазам, когда мастер стал тонуть. Ученики бросились в реку и кое-как вытащили его, полумертвого. Воду извлекли у него из легких. Он все-таки выжил. Марпа сказал: «Что случилось?» «Прости меня», — сказал мастер. «Я не мастер, я только притворщик». «Если ты притворщик», — сказал Марпа, — «тогда почему же работало твое имя?» «Работало не мое имя», — сказал притворщик. «Работало твое доверие. Неважно, кому ты доверяешь. Это само доверие, любовь, тотальность. Я не доверяю себе. Я не доверяю никому. Я всех обманываю. Как я могу доверять? И я всегда боюсь, что меня обманут другие, потому что обманываю сам. Доверие для меня невозможно. Ты невинный человек, ты стал мне доверять. Именно благодаря твоему собственному доверию случились эти чудеса». Истинна эта история или нет, неважно. Одно можно сказать точно. Ваше страдание вызывается вашими собственными ошибками, а блаженство приносит ваше собственное доверие, любовь. Ваши оковы – ваше собственное создание, а свобода – ваш собственный манифест. Ты меня спрашиваешь: почему я так несчастен? Ты несчастен потому, что не принимаешь за это ответственности. Просто посмотри, что такое твое несчастье. Найди причину, и ты найдешь эту причину внутри самого себя. Устрани причину, и несчастье исчезнет. Но люди не хотят удалять причин, они хотят удалить страдания. Это невозможно, это абсолютно ненаучно. И потом ты просишь меня тебя спасти, тебе помочь. Нет надобности в том, чтобы ты становился нищим. Вы здесь не для того, чтобы становиться нищими. Вы не овцы, вы императоры. Примите ответственность за страдания, и вы найдете, что у вас внутри скрыты и все причины блаженства, свободы, радости, просветления, бессмертия. Не нужно никакого спасителя. И никогда не бывало никаких спасителей. Все спасители поддельны. Им поклонялись, потому что вы всегда хотите, чтобы вас кто-то спасал. Они появлялись, потому что всегда пользовались спросом, а спрос всегда рождает предложение. Как только ты начинаешь зависеть от других, ты теряешь собственную душу. Ты забываешь, что у тебя есть сознание настолько же вселенское, что и сознание любого другого. Что у тебя есть сознание настолько же великое, что и сознание любого Гаутамы Будды, только ты его не осознаешь, ты его не искал. А не искал ты потому, что всегда смотрел на других. Кто-то другой тебя спасет, кто-то другой тебе поможет. Ты продолжаешь просить милостыню, не осознавая, что все это королевство твое. Это нужно понять как один из самых основополагающих принципов – самоуважение, свобода и ответственность.